Вот тут проклятый Пахомыч и влез со своей репликой. Но не любил он за что-то Тимофея. Впрочем, антипатия гораздо чаще, чем любовь, бывает взаимной. Но, дедушка Тимофей Петрович, вот и еще раз на тебя покушение совершили. Правда, Гоша? — гоготнул Пахомыч. Гоша не поддержал ехидного тона. Нет, брат, теперь уже на нас на всех покушались, вместе с собаками. Тогда тоже ни одному лишь Тимофею машину помяли, — упорствовал Пахомыч и добавил назидательно. При любых покушениях случайно люди страдают, неужели это объяснять нужно? А сам с ядовитой такой улыбочкой все смотрел на Редькиных, ожидая раздраженного ответа. Тимофей же залился внезапно краской, как девушка. Спасибо, еще темно было, и никому не видно. На язык у него точно присох к небу. Слова не получались, настолько Пахомыч в точку попал. Будто мысли читал, сволочь. И откуда только отчество знает. Вроде на бульваре не представлялся полностью ни разу. В общем, праздник был испорчен окончательно. Дома пришлось добавить коньяком из-под кровати. Там в коробке от старых весов лежала у него маленькая плоская бутылочка. Но радости это уже не принесло. Смутные ожидания новой крупной пакости, в последнее время они минимум парами ходили, даже не позволяло уснуть. Жена уже захрапела утомленная. А Тимофей все лежал и тупо смотрел в темный потолок. Маринке тоже не понравилась авария, но это не помешало ей за вечерним чаем с огромным удовольствием пересказать все подробности матери, Верунчику и Никите. Однако ночью, когда остались вдвоем, Тимофей даже спросить не успел, жена сама уловила его безмолвный вопрос. «Я хотела тебе сказать, Вербицкого, не дергай по этому поводу, ладно?» «Ну, ладно», — согласился Тимофей нехотя. И вот теперь лежал и крепко сомневался, правильно ли поступил. Ведь он специально запомнил Saab 9000, темно-синий, и номер в голове держал всю дорогу, а дома записал сразу. Но он даже два номера записал, еще и на всякий случай того «Жигуленка», на котором гаишники приехали. И до того погано стало Редькину, хоть допивай все спиртное, что в квартире есть. Благо, остальные домочадцы дрыхнут, как сурки. Он бы, наверное, так и сделал. Нет, в смысле буквально все допить. Спиртного в доме, как правило, хранилось немеренно. Однако Тимофей ощущал уже готовность номер один присосаться к какой-нибудь бутылке. Когда подозрительно затянувшуюся тишину разорвал вполне ожидаемый, но все же наглый и страшный звонок телефона. В три по полуночи хороших новостей друг другу не сообщают. Теоретически, конечно, бывает и такое. Например, к Редькиным, перепутав всего одну цифру, попадали иногда тоскующие в предутренний час слушатели круглосуточного русского радио. «Ку-ку!» сказали однажды очень весело в половине третьего. «Ку-ку!» — так же весело откликнулась Маринка. Они не спали в тот момент. «Это русское радио?» «Нет, это квартира. Ой, извините, девушка». «Да теоретически это могло быть русское радио». Но практически оказался все-таки Вербицкий. Слава богу, телефон под рукой, никто не проснулся, даже Маринка. «Приветик. Не спишь?» «Слыхал уже?» «А чё? Ельцин помер, что ли?» «Значит, не слыхал. Хорошо, что от меня узнаешь. Ельцин жив. А вот вашему Самодурову башку проломили. Грамотно так проломили, одним ударом и насмерть». Редькин даже не удивился. Все, лимит удивлений исчерпан. Широко зевнул, случайно вышло, но очень эффектно, и проговорил. А так и должно было получиться. Доигрался хрен на скрипке. Вербицкий выдержал долгую паузу. Зауважал, надо думать. Потом все-таки прокомментировал свое сообщение подробнее. Я выяснил. У Сереги твоего долгов было на 65 тысяч. Убили те, кому он 40 задолжал изначально. А потом согласился на счетчик сесть, и сумма утроилась. Так что твои смешные 3 тысячи тут совершенно ни при чем. «Да ладно тебе!» — неопределенно откликнулся Редькин. Чуть-чуть помолчал и добавил. «Не хотел беспокоить, но раз уж сам позвонил, слушай». И Тимофей рассказал ему про бульварную аварию. Вербицкий, как обычно, выслушал терпеливо, не перебивая, и цифры все записал скрупулезно и вежливо обещал навести справки, но под занавес резюмировал. «Чушня это все! Не сходи с ума, Тим! Спи спокойно!» С поразительной оперативностью Майкл перезвонил уже на следующий день. «Значит так», — деловито приступил он к изложению фактов. «За рулем был гражданин Швеции, сотрудник посольства. Ехал слегка пьяным, но главное не это. У него оказались не в порядке тормоза и рулевые тяги одновременно». «А так бывает?» — с подозрением перебил Редькин. «На сабах-то?» «Это из протокола ГАИ», — спокойно пояснил Майкл. «Человек разогнался, как на трассе Стокгольм-Гетеборг. Ну, притормозил на повороте, ну, попал одним колесом на трамвайную рельсу. Но и не справился, как говорится, с управлением. Вот и все. Никаких контактов с Миуковым, Самодуровым и Кусачевым, а также наркомафией и автобизнесом этот человек не имел». «И все это ты уже успел выяснить за один день?» — не поверил Редькин. «И видишь ли, предварительную проверку в самом общем виде провести недолго. А подробно я буду этим заниматься в рабочем порядке». «Ну, хорошо. И как фамилия этого шведа?» «Слушай, Тим...» Майкл начал сердиться. «А оно тебе надо? Ну, не засоряй мозги лишней информации. Понял? Жди ноября. Уже недолго осталось». А осталось и впрямь недолго. Но Редькин вдруг перестал верить Майклу. По крайней мере, его стало раздражать обилие недоговоренностей. Ну, как это можно, иметь такие тесные контакты с Петровкой, с прокуратурой, с ГАИ, и до сих пор не выяснить, почему начальник местного отделения покрывал не только покойного Игоря, но и покойного Кусачева, а сам по-прежнему жив и даже с работы не вылетел? Маринка сделала еще более категоричный вывод. «По-моему, наш Майкл просто блефует. Хотел успокоить, вот и придумал всю эту информацию якобы из ГАИ. Нет у него никаких людей в МВД. Хочешь, поспорим?» «Ну, это уж ты слишком», — оторопил Редькин. «А как же он об убийствах раньше всех узнает?» «От знакомых журналистов», — предположила Маринка. «Ну вот скажи, почему он фамилию шведа от тебя скрыл?» Редькин прикусил язык. Все было очень разумно в Маринкиных рассуждениях. Только вдруг подумалось о другом. Как спокойно они оба восприняли убийство Сереги Самодурова. А ведь оба и сразу поняли, несмотря на заверения Майкла, причиной смерти стала именно та встреча на колхозной. Логически этого объяснить нельзя, но ясно же, как белый день. Вокруг них отстреливают и давят всех подряд. Вокруг них. но уже не страшно. Уже ясно, что лишь вокруг. И вообще, это как на войне. Когда принимаешь близко к сердцу только гибель лучших друзей или угрозу собственной жизни. А сама по себе смерть, своих ли, врагов ли, становится нормой, естественным фоном. А тем более Самодуров. О ком сожалеть? Ничтожный был человеческо. При жизни доброго слова не стоил. Но о мертвых... «De mortis aut bene aut nihil». Так кажется по латыни. Либо хорошо, либо ничего. Но хорошего нечего сказать. Дожили. Оказалось, что до самого интересного еще не дожили. Последние капли, господи, последние ли, стал совсем уж бредовый случай вечером в субботу. Совсем бредовый.